Просто будь ближе, ближе, ближе. Я тебя ненавижу, тише, тише. Она ростом чуть ниже, ниже меня. Но взлетаю с ней выше, выше я. Просто будь ближе, ближе, ближе. Я тебя ненавижу, тише, тише. Она ростом чуть ниже, ниже меня. Но взлетаю с ней выше. Вина, чтобы забыть тебя.